Глава 5. Дронго поморщился. Кажется, в этом случае принцип Оккама срабатывает слишком очевидно. Если среди знакомых есть обиженный химик, то он обязательно должен быть отравителем. Достаточно последовательная и понятная логика. У меня сейчас встреча с Басенко. Если вы разрешите, я потом вам перезвоню, и мы поговорим более подробно, предложил Дронго. Где вы сейчас находитесь? Не в городе, сухо сообщила Наталья. Но если нужно, я вечером приеду в город. Давайте встретимся в магазине «Гермес». Я сейчас продиктую вам адрес. Простите, несколько удивился Дронго, но в магазине нам будет сложно беседовать. Ничего, сказала Наталья. Директор уступит нам свой кабинет. Это мой магазин. Я думаю, там можно будет поговорить спокойно. Договорились. У богатых свои причуды, подумал он. Компания «Сибметалл» располагалась в районе Измайлова. Там возвели новое 22-этажное здание, которое выгодно отличалось от других высоток своим современным дизайном и мраморной облицовкой. Уже подъезжая, Дронго снова перезвонил Эдгару. «Я уже на месте», — сообщил Вейдеманис. «Но я не совсем понимаю, почему ты настаиваешь на встрече в их офисе? Мы могли бы встретиться где-нибудь еще». «Мне важно лично побывать на месте», — ответил Дронго. «Во-первых, посмотрим, какая обстановка в компании, а во-вторых, выясним, какое положение в иерархической системе занимает сам Басенко». «В каком смысле?» — не понял Эдгар. «Какой у него кабинет? Где он находится? Насколько далеко от кабинетов руководства компании? Каков штат его сотрудников, его персональные права и обязанности? Как он вообще себя чувствует в этой фирме? В общем, нам нужно обязательно побывать у него в гостях». «Понятно». Немного обиженно сказал Вейдеманис. «У тебя всегда свои веские причины. Между прочим, когда я позвонил Басенко, он был очень удивлен. Не понимает, почему мы решили встретиться с ним в их офисе. Его уже предупреждали о твоем возможном визите. Наталья Кирпичникова посоветовала с ним, прежде чем обратиться к тебе. Поэтому он готов нас принять. Но он предупредил, что глава компании ничего не знает о нашем расследовании». «Об этом я помню», — ответил Дронго. «И это сильно мешает. Рано или поздно нам все равно нужно будет поговорить с отцом погибшего». У здания компании их уже ждал сотрудник службы безопасности. Здесь был четкий, почти военный порядок. У них взяли паспорта, оформили пропуска, потом провели в западное крыло здания, откуда уходили высотные лифты на последние этажи. На 21 этаже находились кабинеты президента компании, председателя совета директоров и нескольких вице-президентов. На 20-м располагались кабинеты еще двух вице-президентов и самого Басенко. Увидев, куда они поднялись, Дронго одобрительно кивнул, словно его радовало, что кабинет руководителя службы безопасности компании расположен так высоко. В приемной сидела женщина лет 40. Она поднялась, приветствуя гостей. Сопровождавший их охранник открыл дверь, предлагая им войти в кабинет. Это был строгий кабинет метров на 50. Функциональный и удобный, без всяких излишеств. Большой просторный стол, несколько телефонов. С правой стороны от входа была установлена большая панель, разделенная на 8 частей. Телевизоры показывали обстановку внизу, в холле и перед зданием. Очевидно, службы безопасности дублировали наблюдающие камеры в кабинете своего шефа. Басенко оказался мужчиной лет 60. Сухопарый, подтянутый, невысокого роста, с глубоко посаженными глазами, редкими темными волосами. Он энергично пожал руки обоим гостям, приглашая их за стол. Сам сел напротив, как бы давая понять, что считает гостей равными коллегами. «Я много о вас слышал», — сообщил Басенко, очень громко выговаривая слова, словно адресовался к большой аудитории. «Это я предложил Наталье Аристарховне обратиться именно к вам. Среди профессионалов у вас очень высокий рейтинг. Говорят, вы умеете творить чудеса». «Спасибо», — кивнул Дронго. «Вы можете мне сказать, как это могло случиться? Ведь ваши люди наверняка работали на том приеме». «Да», — мрачно ответил Басенко. «Мы уже все проверяли, но не нашли никаких следов. Уже на следующий день вымыли все стаканы, выбросили всю еду, все напитки. Но никто больше не отравился. Ни один человек. Мы внимательно просматривали пленку, пытались определить, кто мог подойти к бокалу младшего Богдановского, но ничего подозрительного не обнаружили. Самое неприятное, что я отвечал за безопасность этого приема. И получается, именно я виноват в том, что произошло». Я подал рапорт об увольнении, но Аристарх Павлович его отклонил. Вы работаете вместе уже много лет? Именно поэтому. Уже 15 лет. Я знал Егора еще мальчишкой. И тоже не поверил в эту непонятную язву. Наталья Аристарховна посоветовалась со мной, и мы решили тайком от ее отца провести эксгумацию. Когда наши подозрения подтвердились, я хотел передать все материалы в прокуратуру. Но я понимаю, что они ничего не найдут. Прошло слишком много времени, а обнародование результатов экспертизы неизбежно вызовет неприятный скандал. Это ударит и по репутации компании, и по здоровью самого Аристарха Павловича. Плюс некоторые интимные обстоятельства, о которых никто не должен знать. Насколько мне известно, вам уже сообщили, кто именно был с Егором в ту ночь. Обнародование подобной информации могло бы повредить имиджу семьи Богдановских и вызвать понятный скандал. Поэтому мы приняли решение пригласить такого опытного специалиста, как вы. «Вы работали в Комитете государственной безопасности?» – уточнил Дронго. «Да», – кивнул Басенко. «Я ушел в 91-м, сразу после августовских событий. Мне тогда было 47. И я очень благодарен Аристарху Павловичу, который взял меня на работу в компанию и не позволил моей семье умереть с голоду. Поэтому я их вечный должник. И я сделаю все, чтобы найти убийцу. И сам перегрызу ему горло, если понадобится». Я любил Егора как сына и никогда себе не прощу его убийство. «Как именно вы работали?» – спросил Дронго. «В каком отделе и в каком управлении?» «Это имеет отношение к вашему расследованию?» – удивился Басенко. «Мне интересно знать, какой у вас опыт», – пояснил Дронго. «Я работал в 6-м управлении КГБ СССР», – пояснил Басенко. «Если вы помните, чем именно оно занималось?» «Помню. Экономическая контрразведка и промышленная безопасность. Вы сейчас работаете по прежнему профилю. Получается, что вы уже много лет занимаетесь охраной промышленных секретов». Басенко улыбнулся. «Аристарх Павлович тоже говорил мне об этом, когда приглашал на работу». 15 лет, вспомнил Дронго. «Вы должны быть в курсе всех секретов этой семьи. Судя по вашему кабинету, расположенному на 20-м этаже, рядом с кабинетами вице-президентов, вы занимаете в компании довольно видное положение». «Мы создавали эту компанию с нуля», сказал Басенко. «Но я могу всего лишь охранять секреты фирмы. Расследование преступлений не моя стезя, для этого нужно иметь другие навыки». «Согласен. Но вы можете помочь мне. Кто и зачем мог убить младшего Богдановского? Или захотеть его убить?» «Если бы я знал, то нам не пришлось бы обращаться к вам за помощью», прямо ответил Басенко. Вошла его секретарь. «Чай, кофе?» – спросила она. «Чай», – попросил Дронго. «Кофе», – ответил Эдгар. «Мне тоже кофе», – согласился Басенко, переходя на нормальный тон. «Зеленый или черный?» – уточнила секретарь Дронго. «Можно зеленый», – согласился он. Она вышла из кабинета. «У вас нет списка подозреваемых?» – спросил Дронго у хозяина кабинета. 400 человек, – напомнил Басенко, – «и почти всех я лично знаю много лет. Известные политики, депутаты, 2 министра, художники, писатели, журналисты, бизнесмены, актеры, всех понемногу. Но подозреваемых не было, иначе я бы сам стал разрабатывать такого человека». «Вы знали, с кем именно встречался Егор Богдановский?» «Если вы спрашиваете про эту актрису, то знал. В квартире Егора мы установили камеру. Только для страховки, на всякий случай. Надеюсь, не в спальне?» «Нет, у входной двери. Мы старались обеспечить безопасность всех руководящих сотрудников компании». «А заодно гарантировать их верность?» «Возможно», – спокойно согласился Басенко. «Он об этом знал?» «Нет, никто об этом не знал. Мы ставили такие камеры только с согласия Аристарха Павловича, поэтому мне точно известно, кто приходил к Егору за последние 2 года и когда уходил. Абсолютно точно». «Удобно», – вежливо согласился Дронго. «И значит, его связь с этой актрисой для вас не была секретом?» «Она подруга Натальи Аристарховны», — напомнил Басенко, «и супруга коллеги Николая Даниловича. Конечно, мы все знали». «Аристарх Павлович тоже знал об этой связи?» «А при чем тут он?» — мрачно спросил Басенко. Секретарь внесла поднос, поставила чашечку с чаем перед Дронго и подала кофе 2 другим мужчинам. Быстро вышла. Здесь царила идеальная выправка. «Он знал или нет?» – уточнил Дронго. Вы же понимаете, что я спрашиваю не из праздного любопытства. Знал, кивнул Басенко. Любопытно. Он разрешил вам устроить слежку за собственным сыном. Это была не слежка, возразил Басенко. Аристарх Павлович человек высоких нравственных убеждений и порядочности. Он никогда не позволил бы нам сделать что-то противозаконное. Мы всего лишь обеспечивали безопасность его сына. И не забывайте, вице-президента компании. Это входит в наши обязанности. Он опять говорил громко, менторским тоном, словно читал лекцию. Эдгар даже поморщился. «У Егора был телохранитель?» — спросил Дронго. «Нет, он не любил, когда с ним находился кто-то из посторонних». «И отец ничего не говорил сыну по поводу его связи с замужней женщиной?» «Нет», — не очень уверенно ответил Басенко. «Виктор Алексеевич, я приехал сюда именно потому, что вы рекомендовали меня в качестве эксперта», — напомнил Дронго, — «и приехал, чтобы помочь найти возможного преступника. Поэтому не нужно меня обманывать». «Я не обманываю, но это личный вопрос, который касается смерти Егора Богдановского», — перебил его Дронго. «Я не прошу, а требую, чтобы вы отвечали на мои вопросы о личной жизни погибшего». «Аристарх Павлович был недоволен. Он знает мужа этой актрисы», — сообщил Басенко. «Я думаю, любой отец был бы недоволен, узнав, что его сын встречается с замужней женщиной, которая старше его, к тому же актрисой». «То есть у них был разговор?» «Возможно, но я не присутствовал. Хотя я объяснил Аристарху Павловичу, что не нужно давить на мальчика. У него был такой возраст. Ему нравились женщины, и он нравился им». «У него были и другие женщины?» — понял Дронго. «Конечно», — ответил Басенко. «Он пользовался большим успехом у дам. Очень большим. Некоторых привлекало его положение, некоторым он просто нравился. Некоторым нравились деньги его отца». «Он работал в вашей компании?» «Да, вице-президентом по связям с общественностью. Но не всегда появлялся на работе. Его кабинет на 21 этаже, рядом с кабинетом отца. Можно его посмотреть?» «Нет. Он закрыт, и ключи есть только у Аристарха Павловича. Туда никого не пускают. Вы должны понимать». «Понятно. И у вас нет ни одного подозреваемого?» «Ни одного». «Кто такой Максим Георгиевич Гловацкий?» «Эту историю вы тоже успели узнать». Басенко взял свою чашку кофе. «Оперативно. И достаточно быстро». «Да, Гловацкий известный ученый, директор института, член-корреспондент Академии наук. Его дочь была помолвлена с Егором. Но это было давно. Потом они разошлись». «Я могу узнать, почему?» «Думаю, что да. Девочка была очень хорошей, но не совсем адекватной». «Что это значит?» «Ей было только 22, — пояснил Басенко, — а Егору уже 25. Он вернулся из Англии, где проучился 6 лет. У него уже имелся солидный опыт встреч с противоположным полом. Несколько раз они отправлялись в Амстердам, и мне приходилось посылать туда своих сотрудников, чтобы незаметно проконтролировать поведение мальчика. Она была очень хорошей девушкой, но не для Егора. Ему нужна была такая опытная женщина, как Мила Гришунина. Извините, что я так говорю, но я видел, что они не пара. Девочка устраивала истерики, донимала его своей ревностью. Она была несколько истеричной, срывалась из-за пустяков. Это ему быстро надоело, и они решили расстаться. Аристарх Павлович был очень недоволен, а девочку отправили куда-то в Швейцарию на отдых. Перед тем, как приехать сюда, я разговаривал с Натальей Аристарховной. Ее супруг сообщил ей, что Гловацкий разрабатывает в своем институте какие-то яды, и она решила, что это он отомстил за свою дочь. «Не может быть!» Басенко отодвинул чашку. «Кто мог придумать такую глупость?» «Гловацкий — серьезный ученый, а не убийца. И тем более из-за своей дочери. У нее уже есть молодой человек в Швейцарии, с которым она встречается. Там как раз все в порядке». «Значит, вы все-таки проверяли?» — вмешался Вейдеманис. Басенко улыбнулся, покачал головой. «Тяжело беседовать сразу с двумя следователями. Насколько я знаю, вы, господин Вейдеманис, тоже работали в нашей системе». «Работал», — ответил Эдгар. «Сразу чувствуется. Да, мы, конечно, проверили. Мы обязаны были проверить и этот вариант. Я послал человека в Швейцарию. Если бы выяснилось, что несчастная девочка покончила с собой или с ней произошел какой-то нервный криз, тогда состояние отца легко было бы понять. Но сейчас нет. Она нормально живет там, уже оканчивает университет, встречается со своим новым другом, он из Италии. Я не думаю, что Гловацкий хотел бы вспоминать эту давнюю историю. «Госпожа Гришунина рассказала мне, что некоторые друзья Егора плохо на него влияли», — сообщил Дронго. «Вы так не считали?» «Еще как считал», — оживился Басенко. «Они все там вместе учились. Сын нашего знаменитого художника Шмелева и сын самого Гацадзе. Все трое в Лондоне. И они еще тогда на него плохо влияли. Я докладывал об этом Аристарху Павловичу, но он считал, что у мальчика должны быть свои друзья. Наверное, правильно считал. Кто в молодые годы не баловался? И потом еще этот кавказец Малхазов. Он настоящий хулиган. Его давно пора упрятать в тюрьму, за решетку, на несколько лет. Почему? Вы знаете, что он вытворяет в городе? Устраивает такие гонки на своей машине. У него всегда гоночные машины. И его брат – владелец ночного клуба. Они племянники премьер-министра Малхазовой, поэтому позволяют себе то, что другие никогда бы не позволили. Каждый раз, когда Егор отправлялся в его клуб, мы ожидали новых проблем. Только не нужно меня спрашивать, откуда я знаю про его поездки в клуб. Мы обязаны были обо всем знать. «То есть вы за ним следили?» – уточнил Дронго. «Мы иногда его немного контролировали», – уклонился от конкретного ответа Басенко. «А вы не считаете, что обманутый супруг Милы Гришуниной мог попытаться отомстить?» «Нанял человека, который подсыпал яд в бокал вашего вице-президента». «Его не было на приеме, и все приглашения прошли через меня. Посторонних там тоже не было. Даже если согласиться на такой невероятный вариант, непонятно, почему тогда они сейчас разводятся. Если он устранил своего возможного конкурента, то должен быть теперь абсолютно спокоен за свою семью». «Немного нелогично». «Это с вашей точки зрения. У него может быть иной взгляд на эту проблему. Ведь он восточный человек, у него свое понятие о чести». «Возможно», — сказал Басенко, — «но у нас нет никаких подозрений. И учтите, что он не просто обманутый муж, а сенатор и руководитель одного из комитетов Совета Федерации. Кто нам разрешит его проверять? Или устанавливать камеры где-нибудь в его кабинете? Вы можете сделать все, что угодно, а я обязан действовать в рамках российского законодательства». «Я тоже должен действовать в рамках законов», — возразил Дронго. «Между прочим, как с точки зрения российских законов вы можете объяснить свое поведение? Ведь узнав о насильственной смерти вице-президента вашей компании, вы обязаны были сообщить об этом в прокуратуру. Получается, вы сами совершаете преступление, скрывая факт убийства». «У нас есть официальный акт о смерти Егора Богдановского», – возразил Басенко. «И прокуратура закрыла дело по факту смерти нашего вице-президента еще 3 недели назад. Эксгумацию и экспертизу мы проводили в частном порядке. Согласно ритуальным правилам, мы имеем право на перезахоронение тела усопшего, если этого требуют близкие родственники, в данном случае сестра погибшего. Если мы передвигаем тело хотя бы на 10 сантиметров, то можно считать, что мы его перезахоронили. А проверяли костные ткани мы тоже по желанию сестры. Все законно. Передавать или не передавать новые акты в прокуратуру – это уже решать тем же близким родственникам. Тем более, что вторая проверка носила коммерческий характер и не была санкционирована прокуратурой». «Прекрасно», – без энтузиазма заметил Дронго. «У вас какое образование, Виктор Алексеевич?» «Я считал, что в 6-е управление попадали обычно инженеры и техники». «Так и есть», — усмехнулся Басенко. «Я был кандидатом технических наук, когда меня взяли на работу в КГБ. Только в конце 90-х я окончил заочно еще и юридический. Такой великовозрастный студент в 50 лет. Но, как видите, пригодилось». «Вижу», — кивнул Дронго. «И значит, мы с вами не нарушаем законов. Отрадно. В таком случае скажите им, есть ли у семьи Богдановских враги?» «Нет, разумеется, нет. Есть конкуренты, недоброжелатели, возможно, завистники. Но откровенных врагов нет, иначе я был бы давно информирован. У Аристарха Павловича были дочь и сын, других наследников нет?» «Двое детей у Натальи Аристарховны, они тоже наследники», — напомнил Басенко. «Значит, в случае смерти Егора Богдановского все состояние его отца и вся эта компания переходит к его сестре и племянникам?» «Да, конечно. Это ведь внуки Аристарха Павловича», — удивился Басенко. А к кому же еще должны перейти его деньги? И к Николаю Даниловичу, напомнил Дронго, ведь после смерти младшего Богдановского сенатор становится наследником огромного состояния, вернее его супруга и его дети. Верно, согласился Басенко, но он не мог сделать ничего подобного, это абсолютно исключено. Они женаты уже 12 лет, у них двое детей. И Николай Данилович вполне доволен своей судьбой. Вы за ним тоже следили? Спросил Эдгар. «Мы обязаны обеспечивать безопасность компании», — опять повторил Басенко, отводя глаза. «У вас своеобразное понятие безопасности», — заметил Вейдеманис. «Работаем как можем», — угрюмо сказал Басенко. «Если не считать этой трагической смерти, то у нас все было в порядке много лет. У нас никогда не было никаких сбоев». «Значит, у Егора были другие женщины, кроме Гришуниной», — уточнил Дронго. «Да». — недовольно ответил Басенко, чуть помолчав. — Были. — А вам не кажется, что все могло обстоять несколько иначе? На приеме все было в порядке. Но когда Егор повез к себе домой Гришунину, там произошла какая-то ссора. Или она, узнав о его связях, решила своеобразно отомстить и дала ему яд. Уже когда они были у него на квартире? — спросил Дронго. — Мы этот вариант тоже проверили, — выдохнул Басенко. Как только он умер. Я послал к нему домой целую бригаду, вызвал самых лучших экспертов из МВД. Проверили всю квартиру, простучали все щели, осмотрели всю посуду, постель, ванную комнату, никаких следов. Она дала ему болеутоляющее и аспирин. Мы нашли коробочки на столике. Возможно, аспирин ему нельзя было давать, но в любом случае это не яд. И самое главное, что экспертиза точно установила, яд не мог действовать так быстро. Он должен был растворяться в организме в течение 5-6 часов. Получаем как раз то время, когда Егор был на приеме. Вы пытались установить, какой это яд? Я даже просил моих знакомых из ФСБ. Такой яд применяют за рубежом. Очень токсичный и очень действенный. У нас такого нет. Поэтому я не подозреваю Гловацкого. Хотя специалисты считают, что такой яд можно создать и у нас, это не проблема. Круг подозреваемых довольно большой, заметил Дронго. Это только так кажется, возразил Басенко. Ни супруг Милы Гришуниной, ни сама актриса, ни Николай Данилович не причастны к этому преступлению, я убежден. Во всяком случае, мы целый месяц проверяли и эти версии. Неужели вы думаете, что мы сидели сложа руки и ждали, пока вы появитесь? «Не думаю. Кто из женщин чаще всего появлялся у погибшего? Или это были разные женщины? Я имею в виду, кроме Гришуниной. Я вас понял. Одна молодая женщина, ее звали Виола. За последний месяц она была у Егора несколько раз. Мы выяснили, что она работает стриптизершей в ночном клубе. Но она никогда надолго не оставалась. Обычно быстро уходила, минут через 30-40. Он вообще не любил никого оставлять у себя дома». Никого, кроме Гришуниной. Я думаю, что его с ней связывали более серьезные чувства, чем с остальными женщинами. У вас есть телефон этой Виолы или ее адрес? Есть, но в тот вечер, когда отравился Егор, ее не было в городе. И вообще в России. Она уезжала на курорт в Турцию на 2 недели. Мы тоже проверили. Получается, что вы сделали все, чтобы у меня не было никаких зацепок. Достаточно спокойно подвел итог Дронго. «Мы сделали все, что смогли», — возразил Басенко. «И если бы мы могли найти убийцу, мы бы его нашли. Поэтому мы так нуждаемся в вашем расследовании. Если и у вас ничего не получится, придется передавать дело в прокуратуру. Они, конечно, ничего не найдут, но хотя бы будут искать. И к тому времени изменятся некоторые обстоятельства». «О чем вы говорите?» — не понял Вейдеманис. «Какие обстоятельства?» «Мила Гришунина и ее супруг подали на развод», — пояснил Басенко. — Когда они официально разведутся, можно будет спокойно передать все материалы в прокуратуру. Но у меня нет никакой уверенности, что прокуратура чего-нибудь добьется. Если и возможно раскрыть это непонятное убийство, сделать это под силу только вам, господин Дронго. И только вы можете нам, наконец, объяснить, кто и зачем убил Егора Богдановского.